молча повозившись рукой в кармане и как бы прислушиваясь к возне своей ладони, он вынул оттуда трешку и рубль. Чик, потрясенный богатством, которое ему почти небрежно суют, все-таки мимоходом успел удивиться чуткости пальцев этого мальчика. Точно выщупывает из кармана то, что надо. Чик подал ему копейку. «На все», — спокойно сказал мальчик. «Как?» — не выдержал Чик и стал терять слова от волнения. «А ваш свет?» Дальше был какой-то сон. Чик выиграл еще раз, одновременно испытывая и восторг, и ужас от понимания, что так вечно продолжаться не может. «А вдруг может?» «Решка!» — крикнул он в очередной раз. Монетка упала на землю. Она даже не отскочила. «Орел!» — холодно поправил мальчик. Не веря своим глазам, Чик наклонился. Копейка лежала на орла. Чик теперь смутно воспринимал происходящее. Он только вынимал из кармана мятые деньги, а мальчик в ковбоечке небрежно совал их в свой карман. Вынимая последний рубль, Чик притронулся к собственному серебру, собрал все свои силы и тряхнул карман, издавший тяжелый звон. «На все!» — крикнул он, и, подняв копейку с земли, положил на большой палец, поддел его под указательный и выпулил в небо. «Орел!» — крикнул мальчик, словно все понял. Копейка упала на орла. Чик выгреб из кармана весь свой сегодняшний урожай, и мальчик высыпал его в свой карман. «Чик, играй на мои!» — в отчаянии крикнул Бочу. «Я играл с ним, а не с тобой», — сказал мальчик. И уже сам, опять-таки продолжая держать свой велоп между ногами, но теперь накренив его почти до земли, дотянулся до своей копейки. Распрямился, сдунул с нее песчинки, поцеловал и сунул в кармашек ковбойки. «Моя везучая копейка», — сказал он, застегивая кармашек. Мальчик оттолкнулся одной рукой от стены, нажал на педаль, одновременно усаживаясь в седло, и, вильнув рулем, уехал, не оглядываясь. Чик и Бочо пошли в сторону дома. «Чик, что случилось?» — орал Бочо оглохшему от горя Чику. «Может, собаку кто-нибудь отрыл?» «Не знаю», — бормотал Чик, плохо воспринимая происходящее. И вдруг им вслед зазвенел церковный колокол. «Дон, дон, дон». Бочо, пораженный догадкой, остановился и ударил себя в лоб. «Дураки мы, дураки!» — крикнул он сиплым голосом. «Собака-то зарыта, но рядом с церковной стеной колдовство не действует. Как же ты об этом забыл? Я что-то чуял, когда приманивал его к колонке. Но ничего, Чик, мы победим. Завтра отыграемся на мои». К сожалению, Чику так и не удалось отыграться. Дело в том, что на следующий день начались дожди, а в Мухусе ребята играли только под открытым небом. А через неделю, когда дожди кончились, великий закон, открытый Чиком, почему-то перестал действовать. Мы, как и Чик, не понимаем, в чем тут дело. Возможно, это был день великого везения. Бывают же такие дни у людей. Вот и Чику выпал такой день, хотя везение и не дотянуло до заката. Будем надеяться, что современная наука даст исчерпывающее объяснение этому явлению. Не исключено, что магнетической силой своего желания выиграть Чик заставлял монету подчиняться своей воле. Но почему монета в самый решительный миг взбунтовалась, остается загадкой. То, что в самом Чике магнетическая сила желания выиграть к этому мгновению никак не исчерпалась, не вызывает сомнений. Остается предположить, что дождливая неделя смыла из атмосферы те вещества, которые служили проводниками сигналов от Чика до монеты. Одним словом, слово за наукой, а мы замолкаем, дабы оставаться в рамках свойственного нам реалистического повествования.